Глава 5. С моего триумфального появления в Академии Сиятельных прошло 4 дня. Результаты были объявлены вчера вечером, и теперь мне предстояло подписать заявление на обучение и переселиться в общежитие Академии. Мою радость омрачало лишь одно – лорд Леон должен был ехать со мной, чтобы дать согласие на мою учебу. Все время, пока я ждала официального приглашения в Академию Сиятельных, жених избегал меня. А если мы все-таки встречались, кривил губы, словно перед ним не его невеста, а желчная жаба. Он мало бывал дома и ночи проводил за пределами особняка. За эти несколько дней я неоднократно вспоминала свою первую встречу с ректором. Худой, длинноволосый мужчина с глубокими бороздками морщин на лбу слевитировал ко мне из окон центральной башни. — Не обязательно здесь все сжигать, юная леди. Укоризненно покачал он головой. Я недоуменно уставилась на него, а во двор между тем высыпал народ. Старшекурсники чуть не попадали из окон общежития. Мне понадобилась минута, чтобы понять, с чем связан повышенный интерес к моей персоне. Мои руки, живот, ноги были окутаны пламенем, а позади меня тянулся шлейф из выжженной травы. Смутилась ли я? Нет. Меня переполняла гордость. Еще недавно я и помыслить не могла, что сотворю такое, а сегодня сила забила во мне ключом. Но я постаралась прекратить это безобразие, разрушать академию в мои планы не входило. И пока я усмиряла огонь, возле нас с ректором образовался полукруг из незнакомых мужчин и женщин. Судя по мантиям с вышитыми на груди начальными буквами факультетов, это были преподаватели академии. «Леди Сизари?» — спросила рыжеволосая женщина, когда мне, наконец, удалось загасить свое пламя. — Протеже декана Валруа? Поспешно кивнув, я попыталась сообразить, кто из членов королевской семьи является деканом академии, ведь фамилию Валруа носит именно королевский род. — Я беру тебя, девочка. Донесся до нас шепот одного из мужчин, которого я сначала приняла за коменданта, настолько старым и щуплым на вид он был. «Вы все видите ее потенциал, а учитывая особенные обстоятельства, в проверке знаний она не нуждается, у нее их просто нет. Но я лично заполню этот пробел». Я стояла, боясь пошевелиться. «Мне будет интересно с тобой работать». Старичок подошел ближе. «Таких сильных магов факультет артефактов еще не видел. Да, будет очень интересно». «Под вашу ответственность, декан Ронг», — сказал ректор и протянул мне какую-то капсулу. «Леди Сизари, ждите официального приглашения, а сейчас вам пора уходить. Раздавите ее». Машинально выполнила его указание, и в тот же момент меня закружил воздушный поток. Мгновение спустя я очутилась на крыше портальной башни дворца. Надеюсь, преподаватели не посчитали меня невежественной и неблагодарной. Я совершенно не ожидала, что, раздавив капсулу, сразу перемещусь и не успею поблагодарить их и попрощаться. «Милая!» Настойчиво позвала меня леди Хелена, и ее голос вырвал меня из плена воспоминаний. Оказывается, я уже несколько минут в глубокой задумчивости стояла перед той же башней. Только в прошлый раз Читаговер встречала меня, а сегодня провожала. Мой багаж был отправлен часом раньше. Леон топтался поодаль с кислой миной на лице. Я порывисто обняла его матушку и звонко расцеловала в обе щеки. — Спасибо вам, леди Хелена, — прошептала я ей. — За все спасибо. Кроме нас здесь были и другие семьи, провожающие своих детей. В числе прочих и леди Фисента, которая из-под лобья злобно смотрела на меня. — Не за что, моя дорогая. Крепко обняла меня мама Леона и украдкой утерла слезу. «Пойдемте». Лорд Леон, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, встал рядом со мной, желая, чтобы я взяла его под руку. Меня передернуло от одной мысли об этом, но я безропотно приняла его предложение. Для всех мы помолвленная пара, не стоило показывать истинное положение дел. «Удачи, девочка!» Улыбнулся лорд Макс, и Леон повел меня на крышу башни. Дорога туда не заняла много времени. Я и Леон были в числе первых, кого порталом отправляли в Академию Сиятельных. «Странно», — вдруг произнес мой жених. Обычно первым идет факультет стражей, артефактов заселяют последними. «Откуда вы это знаете?» Вырвалось у меня, прежде чем я вспомнила, что лорд также окончил данное учебное заведение. «Я страж воздуха, милая невеста!» Прижав меня к себе, прошипел жених и со злостью раздавил капсулу. Нас подхватило воздушным потоком, вот только кружило несколько дольше, чем когда я перемещалась одна. Меня начало подташнивать и от необходимости обнимать лорда Леона, и от невероятного головокружения. Но слава сияющей, все быстро закончилось. Со двора мы направились к старинному монументальному зданию. Двери центрального входа открылись, и мы попали в просторный холл с множеством разноцветных дверей. Здесь еще не было многолюдно, только работники академии, несколько студентов-новичков с сопровождающими, а также старшекурсников, объясняющих вновь поступившим, куда им следует идти. «Так, тебе к декану Ронгу», — пробормотал себе под нос Леон и повел меня к серой двери. Но войти мы не успели. «Добрый день, леди Сизари, лорд Говер». Голос ректора академии настиг нас возле дверей. «Следуйте за мной, пожалуйста». И, не дожидаясь ответного приветствия, ректор развернулся и быстро зашагал прочь. Меня насторожил такой прием. Неужели они передумали ввиду моих мизерных знаний? Нет. Убеждена, что для поступления их было бы ничтожно мало, но немного я все-таки знала. Во всяком случае, о том, что касается артефактов. Книгу «Простые и сложные чары» я зачитала до дыр. Это единственная книга, которая уцелела после продажи библиотеки отца. Я ее попросту украла, позарившись на красивую обложку. Читать-то я тогда толком еще не умела. Леон, если и удивился, то вида не подал и резво устремился за ректором. А с ним заодно и я. Мы шли по коридору, а затем повернули за угол, где оказалась лестница, ведущая наверх. Миновали два этажа и остановились на третьем. «Этаж преподавателей и деканов», — сказал ректор, когда мы поравнялись с ним. «Здесь расположены их личные кабинеты, и без приглашения тут появляться не стоит, лишь в случае крайней нужды». Я восхищенно озиралась по сторонам, разглядывая красочные двери с табличками и картины, висящие на стенах среди осветительных шаров, переливающихся всеми цветами радуги. «Прошу». Маг открыл перед нами дверь с табличкой «Ректор Академии Сиятельных, лорд Альгар де Ариан». «Интересно, а что означает приставка «Д»?» — подумала я и вошла в приемную. При нашем появлении пухленькая секретарша вскочила из-за стола и коротко поклонилась. «Леди Раньи, работаете?» Глядя на огромную стопку бумаг на ее рабочем столе, произнес ректор и вошел в свой кабинет. Усадив меня за стол напротив себя, ректор сразу перешел к делу. Леон встал за моей спиной. Лорд Альгар протянул бумаги, и я углубилась в чтение. «Простите, но здесь ошибка», — воскликнула я, еще раз перечитав строчку в заявлении. «Здесь написано о зачислении на факультет стражей». «Ошибки нет», — пристально вглядываясь в мое лицо, промолвил ректор. «Ничего не понимаю». Я пару раз моргнула. Вот так сюрприз. Нет, это точно ошибка. «Дело в том, что на факультет артефакторов всегда большой поток желающих. Вас взяли вместо девушки, отказавшейся учиться и оповестившей об этом за день до вашего появления здесь». Лорд выпрямился и посмотрел поверх моего плеча на Леона. «Ваша кузина, леди Фисента Шоттл, передумала. А так как она первой прошла отбор, именно ее мы и зачислили на факультет». «Ах ты ж малолетняя дрянь!» — мысленно обругала я гадюку кузину. Она наверняка знала, каким образом ведется отбор студентов. «Да она назло мне это сделала!» Вот теперь понятно, почему, приветствуя читу Говер, Фисента удивленно выдохнула. «Неужели и вы решили проводить меня?» А я еще с гордостью ответила, что сама являюсь студенткой, и ее тихое «не может быть» списала на природную годливость и зависть. «Я не позволю своей невесте учиться на факультете стражей», — холодно отчеканил лорд Леон и пренебрежительно добавил. «Девушке такое не под силу». Мне остро захотелось врезать ему. Моя кожа запылала, предвещая, что еще чуть-чуть, и пламя вырвется наружу. Еще одно слово в подобном тоне, и я спалю своего жениха дотла. «Альгар, объясни! Черт возьми, что это значит?» В кабинет ураганом ворвался его высочество, потрясая в воздухе какими-то бумагами. Но, увидев нас, он резко осекся. «Добрый день! Будьте добры подождать за дверью!» Нас словно ветром сдуло, однако я успела прихватить заявление и согласие со стола. «Ты с ума сошел?» Голос декана Райана Валруа отчетливо доносился до нас. «Ты определил девчонку на факультет, где учатся одни парни!» Секретарша заинтересованно подняла голову, а я сделала вид, что обронила что-то и нагнулась, прислушиваясь к голосам из-за двери. «Только у тебя в этом году не хватает одного студента. Есть свободное место, не вижу причин так орать», — спокойно ответил ректор. «Устав Академии Сиятельных не запрещает девушкам учиться на факультете стражей, а внести в него поправки ты сможешь только в следующем году». «Нашел лазейку», — ворчливо заметил его высочество. «А о ней ты подумал? Нагрузка обучающей программы не рассчитана на женский пол. У нас даже...» А вот дослушать у меня не получилось. Зловеще скрипнула входная дверь, и в приемную ворвался красный от возмущения лорд Ронг. «Добрый день!» — кивнул старичок и резво прошмыгнул в кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Я едва сдержала стон разочарования. Декан факультета артефакторов лишил меня возможности подслушивать дальше. «Неважно, что они решат», — сухо заявил жених. «Я забираю тебя. Через месяц мы поженимся». «Какой шустрый!» — гневно выпалила я. «С чего такая спешка?» Меня мысленно выворачивало от подобной перспективы. Я ни за что не откажусь от шанса получить свободу, даже если мне придется учиться среди мужчин. «Тебя это не касается». Придвинувшись ко мне вплотную, отрезал он. «Ты на себя не похож!» — осадила я его. «Откуда столько агрессии?» «Идем!» Вместо ответа жених попытался взять меня за руку. «Ну уж нет!» — прошипела я. «Подпиши!» «И не подумаю!» «А придется! Мы заключили сделку!» — напомнила я ему. «Ты месяца не продержишься!» — снисходительно пояснил жених. — Я забочусь исключительно о твоем здоровье. Однако его блуждающий взгляд говорил об обратном. Его ум занимали какие-то мысли, и они не давали ему покоя. Может, именно потому, что он сам связал себя обещанием, Леон был недоволен тем, что меня все-таки приняли в академию. Неужели случилось что-то, что потребовало немедленной женитьбы? — Подпиши! Настаивала я на своем, надвигаясь на него. «Нет», — ухмыльнулся Леон, и разговор окончен. «О-о-о!» — пораженно воскликнула я. «Неужели ты боишься, что, обучившись, я возьму над тобой верх?» И, насладившись его округлившимися от удивления глазами, пообещала. «Так ты не переживай, я и без диплома устрою тебе сказочный фейерверк». В этот же момент мое тело запылало, но огонь не распространился по приемной. «Спонтанный выброс», — отпрянув, пробормотал лорд Говер. «Полпечати сорвано». «Я могу вам помочь?» — робко поинтересовалась секретарша, завороженно глядя на огонь. «Дайте, пожалуйста, ручку», — попросила я и улыбнулась. Женщина кивнула и закопошилась на столе. Я остывала как в прямом, так и в переносном смысле. Огонь больше не появлялся. Я взяла у леди ранее требуемый предмет и, поставив в нужной графе размашистую подпись, подошла к жениху. «Меня еще не отчислили. О факультете в сделке речи не было». Я протянула ему бумагу и ручку. «Подписывай, трус!» Этого мужчина стерпеть не мог. Он выхватил из моих рук документы, еще секунда, и злой росчерк в согласии поставлен. С видом победителя лорд Леон приблизился ко мне и, всучив подписанные документы, резко притянул меня к себе. — Ты скоро сама будешь умолять меня забрать тебя отсюда! — прошипел он. А я еще подумаю, не подождать ли первых экзаменов. «Не может быть!» Раздался двойной возглас из кабинета ректора, и дверь с силой распахнулась. «Вы подписали документы?» — хором спросили деканы. «Да», — отпрянув от жениха, ответила я. «Я буду учиться на факультете стражей». «Живо в мой кабинет!» — рявкнул теперь уже мой декан. «Студентка Сизари! Немедленно!» Поторопил он, и я мигом выскочила за дверь, смутно представляя себе, где находится его кабинет. Однако нашла я его на удивление быстро. Секретаря у его высочества не было, да и приемной тоже. Не успела я осмотреться, как дверь отворилась, явив моему взору разгневанного лорда Райана Валруа. «Садитесь», — бросил мужчина и направился к столу. «О чем вы думали, когда шли на экзамен?» «О чем я думала?» — удивилась я вопросу. «Вы оставили меня одну, не объяснив, что от меня потребуется и как использовать магию?» Еле слышно ответила я, а потом громче и уверенней добавила. «Я шла бороться за место в академии». «Бороться?» — брови лорда взлетели вверх. «Я не училась в магической школе, и шансов по сравнению с другими поступающими у меня было меньше», — кивнула я. «Поэтому да, бороться». «Это многое объясняет». «Да? А лично мне ничего». «Пиши отказ». Неожиданно сунул мне в руки бумагу с ручкой декан. «Поступишь в следующем году на факультет артефактов, как и хотела. Главное, в ворота заходи с другим настроением», — посоветовал мужчина. «Нет!» — выпалила я. «Нет?» — он прищурился. «А ты хоть понимаешь, что тебе предстоит?» «Не совсем», — честно призналась я, но участь, уготованную мне, не владеющим собой Леоном, я представляла хорошо, а потому еще раз отрицательно качнула головой. «Я буду учиться в Академии Сиятельных, и не важно, что это кого-то не устраивает». Несколько минут принц молчал, внимательно изучая мое лицо. «Хорошо». Наконец выдохнул он, а затем протянул мне пропуск в общежитие факультета стражей. «Левая башня от центрального входа — это общежитие. Второй этаж — для первокурсников. Твоя комната под номером 312». «Спасибо!» — начала была я, но меня оборвали. «Перед тем, как войти, прикоснись к двери рукой, послав магический импульс. Хранитель общежития подтвердит доступ и считает твою ауру». «Импульс?» — переспросила я. «Именно. Ничего, разберешься», — сдвинул брови декан. «Ступай. Остальную информацию получишь позже». «Благодарю». Я обрадовалась, что принц не стал давить на меня. «Когда поймешь, что хочешь уйти, приходи в любое время, я подпишу заявление». Кинул он мне вслед, когда я уже выходила. «Да ни за что!» — подумала я и поспешила прочь. Выходя из холла, я старалась не обращать внимания на толпы студентов, а народу там было много. Пока я беседовала с ректором и деканом, в академию телепортировались первокурсники всех факультетов. Собственно, их всего 4 — стражи, магических существ, целителей и артефактов. Кстати, леди Хелена — выпускница факультета магических существ. Смеясь, она рассказывала, что у нее просто не было выбора. Животные, как обычные, так и магические, чувствовали ее на расстоянии и тянулись к ней. Женщина объяснила, что в работу магисов, как сокращенно называют себя студенты и выпускники данного факультета, входит не только забота о волшебных питомцах и их защита, но также управление ими. И звери эти далеко не всегда мирные, зачастую они крайне опасны. Содержание магических существ – одна из причин, почему Академия расположена на юго-востоке королевства, а не в столице. Во-первых, там более благоприятный для животных климат. Во-вторых, так обеспечивается безопасность подданных, если магические существа вдруг вырвутся за пределы Академии. И в-третьих, Академия занимает огромную по площади территорию, которую ей вряд ли выделили бы в столице. Башню факультета стражей я опознала издалека. Входная дверь была нараспашку. Значит, руку нужно прикладывать к двери комнаты, решила я и шагнула внутрь. Холл и коридор были заполнены ребятами с разных курсов. «Смотри, это та самая!» — воскликнул один из парней. «Пламенная студентка!» Раздался залп смеха, а мои щеки залились румянцем. Парни определенно говорили о моем первом визите в академию. «Малышка, ты ошиблась башней!» — заржал другой. «Не тупи! Ее пропустили, значит, по приглашению!» — вклинился в разговор третий. Я искала лестницу и старалась абстрагироваться не только от обсуждений моей персоны, но и от довольно сальных шуточек относительно моей внешности. Наконец я нашла то, что нужно, и под дружный гогот ребят решительно начала подъем. «Ого! Да она к первокурснику!» — донесся до меня завистливый возглас, когда я шагнула на второй этаж. Здесь, как и внизу, парни общались в холле. Их громовой хохот обрушился на меня и едва не оглушил. «Малышка?» — обратился ко мне один парень. «Ты случайно не ко мне?» Я молча прошла мимо, высматривая комнату с номером 312. «Детка, я лучше его!» — хихикнул рыжеволосый детина и подался в мою сторону. «У них что, мозги только об одном думать могут?» «Ты что-то ищешь?» — спросил высокий парень с кудрявыми каштановыми волосами. «Слава сияющий! Нашелся хоть один разумный человек среди этих петухов!» «Мне нужна 312-я комната!» — кивнула я ему. «Направо и до конца коридора!» — ответил он и уткнулся в книгу, которую держал в руках. «Все лучшее Мэтту!» — бросил кто-то. Я думала, что на этом они угомонятся, но ошиблась. Небольшая группка парней на приличном расстоянии от меня отправилась следом. Они делали ставки, но мне было совершенно непонятно на что. Добравшись до заветной двери, я приложила к ней руку. «Не трогай!» — отчаянно крикнул кто-то. «Сейчас рванет! Беги!» — завопил другой. «Идиоты!» — подумала я, почувствовав отклик своей силы. Дверь ярко вспыхнула алым огнем, а в моей голове раздался монотонный голос. — Доступ получен. Добро пожаловать, студентка Сизари. Я распахнула дверь. — Не может быть! — потрясенно выдохнули парни. Я тут же захлопнула дверь перед их носами. — Рай, да иду я! Услышала я позади себя и обернулась на мужской голос. «В душе был, когда получил твой зов». Студент, опустив голову, вытирал волосы полотенцем, одежду он надеть не потрудился. Парень был полностью обнажен, по его накачанному торсу стекала одинокая капля. Всхлипнув, я зажала рот рукой и сползла спиной по двери. При этом я не переставала смотреть на него. Где еще увидишь голого, да еще настолько красивого мужчину? Тем более, если стриптиз бесплатный. «Рай!» — неуверенно позвал парень и снял с головы полотенце. У него оказались платиновые, коротко стриженные волосы и черные, как ночь, глаза. «Влипла!» — мрачно подумала я, моментально зажмурившись. Вряд ли третий сын Его Величества забудет нашу первую встречу. «Опять!» — простонал парень. «Не женюсь!» От неожиданности я икнула. «Да нет, не во дворце же!» — задумчиво протянул он. Я открыла глаза. Парня на месте не оказалось, он как будто исчез. «Вы, наверное, по поручению декана?» Выйдя из двери, расположенной справа от входной, в брюках и рубашке, которую успешно застегивал, спросил принц. «Вам плохо?» Я перестала сдерживаться и рассмеялась. Точно, ходили же по дворцу слухи, что младшего отпрыска без конца донимают потенциальные невесты, и их эксцентричные выходки обросли такими невероятными подробностями, что я считала все это выдумками. Зря, судя по всему. Отсмеявшись, я поднялась на ноги. Я не знала, вести ли себя с молодым человеком, как с королевской особой, или сделать вид, что не поняла, кто передо мной. Казалось глупым после всего опускаться перед принцем в реверансе. «Извините, я не знала, что в моей комнате кто-то есть». Смущаясь от воспоминания о голом торсе его высочества, пролепетала я. и уж тем более не могла предположить, что этот кто-то будет не одет. «В вашей комнате?» — переспросил парень. «Это шутка?» «Нет», — моргнула я. «Я поступила на факультет стражей, и декан отправил меня в эту комнату». «Не может быть!» Несколько мгновений парень что-то прикидывал, затем указал на дверь слева от входной и, перейдя на неофициальный тон, сказал: «Твоя комната вон там, а вон там...» Он кивнул на дверь, из которой вышел пару мгновений назад. «Моя. Ванная одна на двоих». «Простите», — растерялась я, — «мы должны жить вместе?» «Извини», — хмыкнул парень, — «я тоже не в восторге от такой перспективы». «Но мы же...» Я осеклась под ироничным взглядом младшего высочества. Можно подумать, он сам не видит, что мы разного пола. «Ты же договор подписывала? Там все указано. Да, и в согласии особо подчеркнут этот факт». Парень пожал плечами. «Всех расселяют по двое в одну комнату. Это сделано для того, чтобы пресечь возмущение знати, если им в соседи достанутся студенты низкого сословия». Мои щеки запылали. Естественно, я не прочла договор толком, а потом как-то не до изучения было. И слава сияющей, иначе Леон никогда бы его не подписал. Впрочем, ему-то было известно, что студентов расселяют по двое. Вот еще одна причина его злости. — Да ты не бойся! — сложив руки на груди, мягко произнес сосед. — Приставать не стану. И кроме того, двери в твои личные комнаты запираются на ключ. — А их там несколько? Маневр перевести тему удался. Я заинтересовалась обстановкой. — Кабинет и спальня, — пояснил парень и добавил. — Правда, как видишь, сама холл и гостиная общие. Я подошла к своей двери и распахнула ее настежь. Мне сразу бросились в глаза мои чемоданы, прислоненные к дубовому письменному столу, стоящему возле окна. Помимо стола в кабинете был шкаф со стеклянными дверцами, несколько полок, пара стульев. На полу лежал мягкий ковер. Между двух настенных полок расположилась неприметная дверь, ведущая в спальню. Сначала мне показалось, что это декор, искусно выполненный рисунок на стене. Сама спальня оказалась примерно на треть меньше кабинета. Из мебели здесь присутствовали гардероб, небольшая прикроватная тумбочка и зеркало на стене. Кровать стояла у окна, занавешенного плотными темными шторами. «Осмотрелась?» — поинтересовался принц из холла. «Да», — вернувшись к нему, ответила я. Без приглашения парень не стал заходить на мою территорию, и это меня порадовало. «Может, тогда познакомимся?» — предложил он. «Ой, простите, ваше высочество», — сконфузилась я. «Леди Хейли Сизари». «Ты еще реверанс сделай», — съехидничал принц. «Соседка, давай договоримся. Пока мы в стенах Академии, я твой однокурсник Мэтт. Ты Хейли. Идет?» Неожиданно входная дверь вспыхнула. В моей голове раздался тот же монотонный голос, который сообщил мне об открытии доступа. «Декан факультета стражей, лорд Райан Валруа, дать разрешение на вход?» «Да», — мысленно ответила я, обменявшись с Мэттом взглядами. «Вижу, вы уже познакомились», — первым делом произнес декан. «Оно и к лучшему». Мы с соседом промолчали, но оба улыбнулись, вспоминая наше знакомство. Я смущенно, он лукаво. «Перейдем к делу», — решительно заявил декан и посмотрел на меня. «Ввиду необычной ситуации и возможности выделить вам отдельную комнату, хранитель общежития согласился на перепланировку». Декан повернулся к своему брату. «Мэтт, собирайся. Сегодня побудешь у меня. Хранитель сделает тебе личную ванную, урезав часть кабинета и добавив несколько площади от общей гостиной». Он вновь повернулся ко мне. «А вам, леди Сизари, настоятельно рекомендуется не выходить из спальни, так как холл с общей ванной хранитель объединит с вашим кабинетом». «Подождите», — возразила я, когда лорд Валруа закончил. «Мне весь день сидеть в спальне? А обед? А ужин? А если мне потребуется, простите, по нужде?» Мэтт прыснул в кулак. «Ну, конечно, он-то уже был в душе». Хороший вопрос. На миг задумался средний сын короля. Отлично. Я забираю вас обоих. Мэтт, на сборы 5 минут. Леди Сизари, пойдемте. Парень ушел в свою комнату, а я последовала за деканом. В коридоре на этот раз было пусто. Младшее высочество не заставил себя долго ждать. Накинув плащ и обувшись, он быстро вышел к нам. Только на улице, нагнав декана, который взял стремительный темп, я спросила: «А куда мы идем?» «В хранилище». «Куда?» «Хранилище книг, библиотека», — пояснил он. «Вам выдадут книги за весь курс, и я сам отправлю их в ваши комнаты». «А разве этим не завтра положено заниматься?» — подал голос Мэтт. «Вам повезло». Криво ухмыльнулся декан и замер на месте. Я чуть в него не врезалась. «Замечательно», — после минутного молчания объявил он. «Лорд Ронг тоже подойдет». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Вам предстоят индивидуальные занятия. Подберете материал». «Но...» «Не думаете же вы, что я стану заполнять пробелы в ваших знаниях?» — нахмурился декан. «Нет». «Вот и славно». На этом беседа прекратилась. Мы миновали центральный вход, прошли вдоль здания и завернули за угол. Там обнаружилась небольшая дверь, ведущая в подвал. Несмотря на мое предубеждение касательно темных и сырых подвалов, размеры хранилища книг потрясали. Высокие полки, бесчисленное количество шкафов с полками и приставленными к ним лестницами, примерно 50 столов для работы студентов и кабинок, где восседали библиотекари. Я всматривалась в существ, сидевших в кабинках, и не могла понять, что они такое. Полупрозрачная кожа, глаза на выкате и огромный рот с тонкими губами. Неприятное зрелище. Мне стало не по себе. — Не трясись! — поймав мой испуганный взгляд, подмигнул Мэтт. — Они безобидные. Лорд Валруа направился к одной из кабинок. — Факультет стражей, первый курс. «Студент Мэтт Валруа и студентка Хейли Сизари». «Будет сделано», — кивнуло ему существо, судя по красным губам и подкрашенным ресницам женского пола, и начертило на стене кабинки какую-то руну. Лестницы в библиотеке заходили ходуном, а потом по воздуху к нам поплыли книги. Я следила за этими движениями, затаив дыхание. «Подпись студентов». — объявило существо, просмотрев каждый экземпляр. Первым к ней подошел Мэтт. До этого прозрачные стенки кабинки потемнели, скрывая парня и библиотекаря от посторонних глаз. Прошло несколько минут, прежде чем Мэтт вышел. Он опускал зачем-то закатанный рукав рубашки, а потом позвали меня. С некоторой опаской я вошла внутрь. Библиотекарь вновь затемнила кабинку. — Вы должны поставить подпись вот здесь. Существо указало нужную графу, и я быстро поставила росчерк. — А за эту книгу нужно расписаться кровью. — Простите? Я даже охрипла от удивления. — Демонология! — скривив ужасные губы, пояснило существо. Я замялась, не зная, как поступить, уж слишком странным все казалось. Но, вспомнив, как опускал рукав Мэтт, выходя из кабинки, я решила, что раз его высочество это сделал, то и мне бояться нечего. Под пристальным взглядом библиотекаря я закатала рукав и протянула руку. Честно говоря, я смутно представляла, каким образом она извлечет кровь, а уж как заполнит ею ручку вместо чернил и подавно. Алчный блеск в глазах существа напугал меня, и я едва не отпрянула, когда оно наклонилось к вене на моей руке и впилось губами в кожу. Боли не было, лишь слабое покалывание. Прошла всего секунда, и библиотекарь сплюнула кровь в непонятно откуда взявшуюся тонкую прозрачную трубочку с заостренным концом. Затем протянула ее мне и указала место в формуляре, где мне надлежало расписаться. Только после этого стены кабинки опять стали прозрачными. Пробормотав слова благодарности, я пулей сорвалась с места и кинулась к Мэтту. — Ты как загнанный зверек! — отсмеявшись, заявил он. — А ты бесчувственный чурбан! — огрызнулась я и осеклась. Мэтт снова рассмеялся. Его явно забавлял мой страх перед его титулом. а я нервно опустила рукав. — Спокойно, казнить не стану! — хмыкнул принц и отошел от меня. В это время в хранилище спустился лорд Ронг. Заметив меня, он махнул рукой, подзывая к себе, а сам направился к одному из столов. — Садись, девочка! Декан факультета артефакторов прокашлялся и замолчал, дожидаясь, пока я расположусь рядом с ним. «Мне жаль, что ты не попала ко мне на факультет, но я не отказываюсь от своих слов и помогу тебе в обретении знаний». Я широко улыбнулась в знак признательности. «Работы нам предстоит много, и я надеюсь на твое прилежание и желание учиться. Готовься к тому, что в первые месяцы на сон будет оставаться не больше 3 часов», — предупредил он. Я нахмурилась, обдумывая его слова. «Стражи в первую очередь воины. Следовательно, мне предстоят колоссальные физические нагрузки, и недостаток сна может отрицательно сказаться на моем здоровье». Испарина покрыла мой лоб. «Нет, я знала, что будет тяжело, но совершенно не представляла, насколько». «В противном случае ты не сможешь сдать экзамены». «Я поняла, лорд Ронг», — кивнула я старику. «Завтра состоится церемония посвящения в студенты, знакомство с ректором, назначение старост групп и выдача расписания». Словно не заметив моей озабоченности, продолжил он. «После этого студентам дается время на сбор учебной литературы и отдых, а следующим утром начнутся занятия». Я вновь кивнула, показывая, что внимательно слушаю и воспринимаю информацию. «Предлагаю начать обучение уже завтра, после выдачи расписания». «Хорошо». Я сжала под столом кулаки. «Тогда я сам соберу необходимые книги. И завтра ты заберешь их у меня. Лорд Валруа сообщит тебе место занятий, а сейчас мне нужно идти». «Спасибо», — поблагодарила я резво вскочившего со стула старичка. «Для благодарности еще придет пора», — усмехнулся он. «Но, боюсь, раньше наступит пора проклятий». Мужчина направился к моему декану, а ко мне подошел Мэтт. «Ну ты и попала!» Опустившись на стул, посочувствовал он. «У меня нет выбора», — я тряхнула головой. «Иначе отчислят». «Выбор есть всегда», — поправил меня Мэтт. «Ты так цепляешься за это место в академии, словно от него зависит твоя жизнь». «Вроде того», — повела я плечами. «Где ты училась?» «Домашнее обучение», — оглядывая полки с книгами, ответила я. Парень замер, глядя на мое лицо, его глаза на мгновение сузились. «Подожди, Сизери», — протянул он. «Тот самый запечатанный рот?» «Да», — подтвердила я, — «но с помолвкой». «Ни слова больше!» — перебил меня Мэтт и поднялся со стула. «Неслыханно! Я буду жить в одной комнате с позором всего королевства!» Я не поверила своим ушам. Отношение парня ко мне кардинально поменялось. Его лицо исказило гримаса брезгливости и отвращения. Я закусила губу. «Держись, Хейли, это только начало». «Скоро весть о том, что ты запечатанная, облетит всю Академию Сиятельных. Уж леди Фисента постарается, и реакция окружающих будет вполне предсказуемой. Я запечатана наполовину, и не на мне лежит вина за наказание всего рода. Зачем-то стала оправдываться я». «Какая разница?» — высокомерно изрек Мэтт. «Не желаю видеть тебя рядом». Я до крови прикусила язык, чтобы с губ не сорвались гадкие слова. Я заведомо слабее, и затевать ссору бессмысленно. Просто нужно потерпеть. Потерпеть, пока он выговорится и уйдет. А плакать я не буду. Ни он первый, ни он последний. «Мэтт, ты сейчас закроешь рот и пойдешь в мой кабинет». Декан появился неожиданно, и его тон не предвещал ничего хорошего. Казалось, что разъяренный тигр готовится к прыжку. «Как ты мог поселить меня с ней?» Вскинулся Мэтт, забыв об инстинкте самосохранения. Я бы на его месте промолчала, а вопросы задавала позже и наедине. Нет, дело не в том, чтобы пощадить мои чувства. Парень однозначно влип, и кара братца настигнет его. Вон как сверкнули черные глаза и поджались тонкие губы. «Леди Хейли!» — обернулся ко мне декан. «Я прошу прощения за поведение моего брата и обещаю, что впредь он не позволит подобных высказываний в ваш адрес». Я собиралась ответить, однако за меня ответил организм, громко оповестив стоящих поблизости мужчин о том, что леди голодна. Краска стыда залила мои щеки. Со всеми волнениями за завтраком мне кусок в горло не лез. А с другой стороны, я порадовалась тому, как быстро гнев на лице лорда Райана сменился удивлением. Разговор двух братьев на время откладывался. Я старалась не смотреть на Мэтта. На его скулах ходили желваки, но он молчал, хотя это ему явно давалось с трудом. — Леди Хейли, вы не завтракали? — Извините, нервы и... — Пойдемте. — прервал меня декан. — А ты в мой кабинет. Бросил он Мэтту и повел меня из хранилища. Мы вернулись к центральному входу. Холл опустел, студенты подписали договоры и устроились в своих комнатах. «Столовая налево по коридору». Мужчина остановился возле лестницы. «До обеда еще далеко, но вы сможете перекусить. Там всегда кто-то есть и что-то ест». Сказав это, декан устремился наверх, а я пошла в указанном направлении. Столовая и в самом деле не пустовала. Огромный зал был поделен на четыре зоны разного цвета — зеленую, серую, синюю и золотую. Судя по флагам, вывешенным на башнях общежитий, каждая зона относилась к конкретному факультету. Зеленый — к целителям, серый — к артефакторам, синий — к магисам, а золотой — к стражам. Несколько студентов посмотрели в мою сторону, но, видимо, я не показалась им интересной, и они вернулись к своим занятиям. Немного неуверенно я приблизилась к буфету, за которым стояли три женщины. «Переволновалась?» — с улыбкой спросила одна из них. «Ничего, милая, сейчас горяченького чайку попьешь — полегчает». Пока она это говорила, ее руки ловко выставляли на поднос тарелку с румяными пирожками и чашку с блюдцем. «Сахар и молоко вон там!» — указала она на стойку, уже привлекшую мое внимание. «Бери сколько нужно». «Спасибо!» — поблагодарила я и сделала шаг к стойке со столовыми приборами, сахарницами и кувшинами с молоком. «Худенькая-то какая!» — сплеснула руками женщина, глядя на то, как я лавирую с подносом. «Проголодаешься? Не стесняйся, приходи в любое время и зови Марыську. Это я!» Я еще раз поблагодарила женщину и села за первый попавшийся столик в зоне своего факультета. «Эй, новенькая!» — крикнул кто-то. Я покрутила головой, отыскивая того, кто меня позвал. «Да-да, ты!» — заявил русый парень с лицом, полностью покрытым прыщами вперемешку с веснушками. — Пересядь! — Наглость-то какая! — возмутилась девушка из зеленой зоны. — Все равно ведь не поверят, если я скажу, что я на своем месте. Я добавила в чай сахар, перемешала и откусила пирожок. Он оказался с мясом. Поглощая воздушное тесто и запивая его чаем, я совершенно не ожидала, что меня потревожат. «Девочка, тебя же по-хорошему пересесть попросили!» Парень на пару лет старше меня буквально за шкирку поднял меня со стула. «Видишь золотой цвет? Эти места для факультета стражей!» «Игнат!» — яростно воскликнула Марыська. «Не тронь девочку, лишу еды!» «Теть Марысь, это же правило, а она их игнорирует!» Парень скорчил скорбную гримасу, однако продолжал держать меня за воротник. «Руки убери!» Я, наконец, обрела дар речи. «Игнат!» Женщина погрозила ему кулаком, но тот не отреагировал. Вокруг нас собрались зрители, судя по всему, как и этот Игнат, тоже ярые сторонники разделения. Во мне забурлило раздражение. «Я первокурсница факультета стражей!» Прорычала я парню в лицо и оттолкнула его. Мутная тишина сменилась взрывом хохота. Все, кто находился в столовой, дружно схватились за животы. «Ничего, ничего. Наступит и мое время смеяться». «Забавная шутка!» — смахнул выступившие от смеха слезы парень. «Мечтать не вредно!» — выкрикнула какая-то девица. В полемике смысла не было. Я потянулась к пирожкам, чтобы доесть их, пока совсем не остыли. Да только парень попался настырный. Он вновь вцепился мне в воротник. Я с разворота влепила нахалу пощечину. «Не смей ко мне прикасаться!» — прошипела я, чувствуя, как моя кожа начинает источать жар. «А девочка-то огонь!» — глумливо рассмеялись парни из толпы. «Не обожгись, Игнат!» Глаза парня почернели, он потер щеку, покрасневшую от удара. «Применишь магию, вылетишь из академии!» Гадостно заявил он и снова попытался схватить меня за шиворот. «Прочь!» — раздался знакомый голос. «Она не лжет!» В сопровождении троих ребят к нам направлялся парень в очках, тот самый, который помог мне в поисках комнаты. «Она студентка факультета стражей!» — громко объявил он. «Игнат, отойди от нее!» «Алекс, ты шутишь?» — округлил глаза Игнат. «Ты сомневаешься в словах старосты факультета?» Поправив очки на носу, уточнил парень. «Нет». Чуть ли не вытянулся по струнке мой обидчик. «Отлично». Староста факультета обернулся к замершим позади него студентам, группе любопытных и рьяных защитников местных правил. «Все слышали?» Раздалось недружное «да». Толпа мигом рассеялась. «Так и знал, что с тобой будут неприятности». Подойдя ко мне, вздохнул парень. «Алекс Сталак, староста факультета стражей, 4-й год обучения». «Хейли», — представилась я. «Спасибо, мне не верили». «Мы и сами были удивлены не меньше. Но хранитель пустил тебя в комнату, а доступ есть только у студентов факультета стражей». Надежда на то, что парень заставит Игната извиниться передо мной, не оправдалась. Староста покинул столовую, за ним удалились и остальные стражи. Я хмуро посмотрела им вслед, затем села за стол, чтобы закончить трапезу. Им не удалось испортить мне аппетит, только разозлили. Дожевывая последний пирожок, я дала себе обещание стать лучшей студенткой этого набора.